25 ноября 1952. Папа, Джимми Сноу и Билли Банди сегодня отправились в Синюю Гордению сказать Гарольду Пистолу, чтобы передал сообщение своему брату Клоду. Если он осмелится приблизиться ко мне на 100 ярдов, папа его убьет. А если Клод Пистол убьет папу, то Джимми Сноу убьет Клода, а если тот убьет их обоих и Билли Банди, то есть целая группа других людей, которые убьют его. Вряд ли у папы есть целая группа других людей, но получилось здорово. Гарольд успокоил папу. Ничего ни с кем не случится. Клод в Южной Америке сюда не вернется, потому что в Детройте на него кое-кто точит зуб. Вернувшись домой, папа позвонил мистеру Килгору, и мистер Килгор сказал: «Да, Клод в Южной Америке, а если надумает вернуться, то ФБР его схватит за жабры, не успеет глазом моргнуть». Папа был доволен, как улитка, и я тоже. Я слишком молода, чтобы умереть. Напишу-ка я той девочке из Южной Америки, которую удочерил клуб юных дебютанток, скажу ей, что если она когда-нибудь встретит человека по имени Клод Пистол, пусть с ним не разговаривает, потому что от него одни беды.